23. Каждый камень на планете создан мыслью. Каждый предмет овеян творчеством мысли. Нужно уважать каждый сотворенный предмет. Нужно найти снисхождение к несовершенству. Ведь каждый творец когда-то был несовершенен. Каждое накопление давалось и трудом, и напряжением. Только в таком осознании приучимся уважать творчество. От малого осознаем и великое. Чтобы целесообразно начать звучание аум, нужно проникнуться уважением к величию творчества. Так понятие благодати будет даром прекрасным. Только лучшее устремление получит воздаяние. Мера лучшего понимается как соответствие с высшим началом. Струна протянется от чего-то к чему-то. Без укрепления струна будет мотаться в пространстве.